Послы, поветовая, не согласились дать королю денег. При том же Троекуров и Безнин распустили слух, что Головину верить нельзя, ибо это лазутчик, подосланный нарочно боярами к Баторию. Паны и шляхта, и без того не желавшие войны, охотно поверили этому слуху. Послы, поветовые, по донесению Троекурова и Безнина, говорили королю: «Как такой нелепости верить, что король куда ни пойдет, все его будет? А люди-то на Москве куда девались? Еще бы Головин приехал к тебе от старого государя, тогда можно было бы верить. Старый государь жесток был, а от нынешнего зачем ехать? Теперь государь у них милостивый. Ты теперь помирись, да рассмотри. Если объявится, что Головин сказал правду, то у тебя война с московским государем и вперед не уйдет». Баторий сердился на послов поветовых, сердился на московских послов, подарков их не взял, обедать не звал, со столом к ним не посылал. Стояли они далеко и тесно, но принужден был согласиться на двухлетнее перемирие. Лука Новосильцев, отправленный к императору через Польшу, доносил, что на дороге архиепископ примас Карнковский зазвал его к себе обедать и на обеде говорил: «Король наш Стефан с вашим государем мириться не хотел, а верил словам Михаила Головина. А слышал я от пленников литовских, что государь ваш набожный и милостивый, и государыня разумна и милостива не только от своих людей, но и до пленных милостива. Пленников всех государь ваш освободил и отпустил даром. И мы, и послы со всех уездов королю отказали, что с земель своих поборов не дадим, на что рать нанимать. А захочешь с государем московским воеваться идти, нанимай ратных людей на свои деньги». И уговорили, что пленников отпустил, так же, как и государь московский. А пленников много на панских именах, и паны для своей корысти короля не слушают. Король наш нам не прочен, а впредь думаем быть с вами вместе под государя вашего рукою, потому что государь ваш набожный, христианский. Сказывали нам пленники наши, что есть на Москве шурин государский, Борис Федорович Годунов, правитель земли и милостивец великий. К нашим пленникам милость оказал, на отпуске их у себя кормил и поил, и пожаловал всех сукнами и деньгами, и, как были в тюрьмах, великие милостыни присылал, и нам за честь, что у такого великого государя такой ближний человек разумный и милостивый. А у прежнего государя был Алексей Адашев, и он московским государством также правил. Новосильцев сказал ему на это: «Алексей был разумен, а этот не Алексеева верста. Это великий человек, боярин и конюший, государю нашему шурин, государыне брат родной. А разумом его Бог исполнил всем, и о земле великий печальник». Пристав говорил Новосильцеву тоже, что король не прочен и не любит его всею землею, с королевною живет неласково, теперь он болен, на ноге старые раны отворились, а доктора заживлять не смеют, потому как заживят, так и будет ему смерть. Новое обстоятельство еще более усиливало в это время миролюбивое расположение панов и шляхты к Москве, не могло не действовать и на самого короля. До сих пор Москва должна была со вниманием следить за избранием королей в Польше, хлопотать о соединении государств или, по крайней мере, о том, чтобы не был избран государь враждебный. Но теперь, казалось, наступала очередь Польши и Литве принять такое же положение относительно Москвы. Во владениях Батория пронесся слух, и слух очень крепкий, будто австрийские эрцгерцоги хлопочут, чтоб Максимилиан, брат императора, занял престол московский вместо неспособного Федора, будто бояре московские уже отправляли по этому делу посольство к императору. Баторию дано было знать из Данцига, что не только австрийский дом хлопочет об этом, но что в Регенсбурге собрались курфюрсты для совещания о средствах, как бы достигнуть Максимилиану престол московский. Если бы это дело удалось, то Польше грозила опасность быть окруженную владениями австрийского дома. Тогда, в случае смерти Батория, она поневоле должна была бы также выбрать кого-нибудь из принцев этого дома, чего не хотели Баторий, Замойский и очень многие вместе с ними. Вот почему решено было отправить в Москву известного уже и приятного здесь, при том же и православного, Горобурду, с предложениями, которые должны были противодействовать предложениям австрийских принцев. Горобурда начал посольство жалобами на притеснения, которые терпели литовские купцы в московских землях, и на то, что царь не выпускает из плена немцев ливонских. Ему отвечали жалобами, что король Стефан выпустил из плена только молодых людей, детей боярских, стрельцов, пашенных мужиков. Относительно ливонских немцев отвечали, что некоторые вступили в службу царскую и живут на поместьях, а иные торговые люди торгуют вместе с торговыми людьми московскими, что ни тех, ни других отпустить не пригоже. Когда начались переговоры о мире, начались обычные запросы. И Горобурда сказал: «Еще о Новгороде да о Пскове можно речь, говорю, оставить. Но за Смоленск и Северскую землю государю нашему стоять крепко». Бояре отвечали: «И прежде такие слова много раз говорились, да потом эти речи оставляли же. И драницы с одного города государь наш не поступится». После этого Горобурда приступил к выполнению главного своего поручения и сказал боярам: «Паны радные прислали со мною к Преосвященному Отцу Дионисию Митрополиту и к вам, Думе Государской, грамоту.